Глава 10. Весь день я, как юла, крутилась на работе. Продохнуть было некогда. Радовало то, что вечером предстоит наслаждаться прекрасной музыкой. Правда, перспектива общения с Ракотовым меня несколько напрягала. Уж не знаю, почему. Вроде как визит к зубному врачу. Уколют, и больно не будет. Но все равно страшно. Добрая половина сотрудников нашей фирмы получили пригласительные билеты на сегодняшний концерт. Значит, у них появится пища для разговоров, и завтра будут снова мыть мне кости. Ну что ж, дружный женский коллектив без таких вещей обойтись не может. До театра успела сбегать домой и погулять с Ричи. Не мудрено, что после этого я напоминала взмыленную скаковую лошадь и едва дышала. Ценой неимоверных усилий мне удалось придать походке размеренность и плавность, и к назначенному времени я была рядом с театром. Каблуки моих замшевых ботильонов стучали важно и с достоинством. В тот момент я себе нравилась. На высоких ступенях театра стоял Ракотов. Длинное темно-серое пальто делало его похожим на настоящего графа. Впрочем, он таковым и является. Алекс смотрел на меня сверху вниз, как император смотрит на подданных, и милостиво улыбался. Что-то в его улыбке было завораживающее, манящее и пугающее одновременно. В руке он держал алую розу на длинном толстом стебле. Алекс протянул ее мне. «Добрый вечер». «Добрый», — ответила я и понюхала тугой упругий цветок. Он пах сладостью и пороком. «Спасибо. Очень люблю розы». «И полевые цветы?» — усмехнулся Алекс. «И полевые цветы», — в тон ему ответила я. «И еще много чего, но Ракотову это знать не обязательно». Пластырь на своем аристократическом челе Александр Олегович поменял на более аккуратный. Прядь светлых волос небрежно падала на лоб и почти закрывала синяк. Это даже придавало графу дополнительный шарм. Ракотов взял меня под руку, и я ощутила себя фавориткой императора, а вовсе не коллегой или просто другом, как он мне обещал. Странное чувство, гордость и неловкость. От последнего я избавилась, поймав на себе многочисленные завистливые взгляды. Похоже, одна я в нашем городе не знала Ракотова в лицо. Как оказалось, в театре собрался весь бомон славного Златогорска. Такого я сегодня не ожидала. Многие здоровались с Алексом. Большинство с интересом рассматривало меня, будто оценивали или сравнивали. Смиренный стрижак? Пусть, мне не жалко. Я себе цену знаю. И она выше, чем у Милены. Я бесценна и не продаюсь. Никому. Вдруг меня осенило. Этот подлец хочет с моей помощью вызвать ревность Милены. Ну, конечно же. Как я сразу не сообразила и повелась на его заверение в дружбе и сотрудничестве. Наверняка уже через час после окончания концерта Милене станет известно, что ее дорогой Алекс был на концерте с какой-то новой бабой, и эта баба я. Но отступать было уже поздно. Вот это я вляпалась. Вот дура, как же я раньше Ракотова не раскусила. Я осторожно освободила локоть, который Александр Олегович так любезно поддерживал. «Все нормально?» — любезно осведомился Алекс, очевидно заметив растерянность и замешательство на моем лице. «Нет-нет, все прекрасно», — попыталась улыбнуться я, нервно вертя в руках розу. «Что вас все-таки смущает? Я же вижу». «Мне кажется, или хотите, чтобы Милена Борисовна вас приревновала ко мне?» — с вызовом спросила я. «С чего вы это взяли?» Его искренность обезоруживала. «Все на нас смотрят. Наверняка кто-то доложит, как вы провели сегодняшний вечер. Вы же об этом знали?» «Знали, а я не подумала». «Вот дура, дура!» Едва не сказала я это вслух. «Даю слово, и в мыслях не было. Только женщина может придумать такое на ровном месте. Как вы вообще до этого додумались?» Возмутился Алекс. «Похоже, не врет. Или у меня и правда извращенное воображение и паранойя. Простите, глупо с моей стороны было так подумать. Не ожидала, что наше появление вызовет подобное оживление». «Мое появление всегда вызывает ажиотаж. Особенно в обществе такой прелестной девушки, как вы». «Спасибо за комплимент. Но в самомнении вам не откажешь». «Что есть, то есть», — криво усмехнулся Ракотов. «А теперь отгоните все свои сомнения и просто отдыхайте. Нас ждет прекрасная музыка». В просторном фойе театра было уже многолюдно, хотя мы пришли почти за полчаса до начала. Нам навстречу попался Игорь Вениаминович с женой. Он расплылся в улыбке. «Александр Олегович, добрый вечер. Приятная неожиданность». «Для меня тоже. Я не планировал сегодня культпоход в театр. Так уж сложилось». Рядом с нами возникла главбухша в роскошном бордовом платье в пол. Неизменное глубокое декольте являлось ее фирменным знаком. Алла Федоровна крепко держала под руку своего бесцветного супруга. Можно было подумать, она боится, что муж может вырваться и убежать от нее. Сделай он это, я бы его поняла. Глаза Аллы Федоровны едва не выдавили стекла ее модных очков, когда рядом со мной она увидела Ракотова. Но главбухша довольно быстро овладела собой и скривилась в подобии улыбки. Я ответила ей тем же. Видимо, именно так приветствуют друг друга две гадюки на узкой дорожке. Странно, что мы обе приветственно не зашипели. Алекс повел меня в фойе, где разместилась выставка работ местного фотографа. Она была посвящена городским скверам и паркам и оказалась довольно интересной. «Пойдемте в буфет», — предложил Алекс. «Угощу вас пирожными. Выпьем по бокалу шампанского». Я не стала отказываться, и мы проследовали в буфет. Там было полно народа, просто яблоку негде упасть. Видимо, людям жизненно необходимо перекусить после трудового дня. Пирожные сомнительной свежести громоздились в высоких вазах. Шампанское в пластиковых рюмках и коньяк в таких же стаканах не вызывали желания их смаковать. «Как же убого», — вздохнул Ракотов. «Не рискну предложить вам подобные вещи. Мне жаль ваш желудок». «Согласна. Тоже не хочу ставить эксперименты над здоровьем. Я была не голодна. Мы с подругами частенько ходим в городской театр, и я прекрасно знаю, чем здесь кормят. Поэтому благоразумно подкрепилась бутербродами на работе. Дежурный сухой паёк перед вкушением духовной пищи, так сказать». К нам подошел холеный мужчина лет 35. Среднего роста, прекрасного телосложения, с идеально ухоженными темными волосами и наглым взглядом, роскошно упакованный в дорогой темный костюм. Золотая булавка для галстука с вызывающе крупным бриллиантом дополняли его блестящий облик. Под руку его держала молодая миловидная женщина. Я сразу догадалась, что это его жена. Она была какая-то очень домашняя, но немного уставшая. Одета тоже модно и дорого, но несколько небрежно. Все-таки семейная жизнь накладывает на женщину определенный отпечаток. Я была на 100% уверена, что у них как минимум двое маленьких детей. Отсюда и небрежность. У хорошей матери на первом месте всегда именно дети. «Позвольте представить, мой компаньон Кирилл Сергеевич и его супруга Анна Валентиновна. А это замечательный конструктор Маргарита Валерьевна. Она спасла мою крышу», — улыбнулся Алекс. «Без нее купол собирался свалиться вниз в ближайшее время. Рекомендую. Госпожа Орлова очень опытный конструктор». «Приятно познакомиться». Кирилл Сергеевич откровенно разглядывал меня, если не сказать раздевал взглядом. «Можно просто Кирилл». «Мне тоже проще, когда меня зовут по имени», — доверительно улыбнулась его жена. «Анна». «Не люблю китайские церемонии», — поддержала их я. «Маргарита». «Тогда уж и меня зовите Алексом», — рассмеялся Ракотов. «Не делайте для меня исключения». «Хорошо, если вы так хотите». «Очень хочу». Его стальные глаза вспыхнули странным огнем. «Я тоже могу звать вас Маргарита». «Ну, разумеется. Думаю, так будет проще». «Рита». Вкрадчивый голос Кирилла мне очень не нравился. Но его жена не обращала внимания на то, что ее муж откровенно пялился на меня. Возможно, привыкла. А возможно, ей просто не до того. «Раз все так удачно сложилось, хочу попросить вас выбрать время и тоже уделить внимание нашему особняку. Он давно построен, но я планирую сделать большую пристройку и, возможно, организовать мансарду». «Наш дом не такой роскошный, как у Алекса, но очень уютный», — улыбнулась Анна. «Дети растут, и надо подумать о расширении семейного гнезда». Я почувствовала себя Шерлоком Холмсом. Про детей я не ошиблась. Я протянула Анне визитку. «Всегда рада помочь. Будет необходимость, обращайтесь». Раздался первый звонок, и мы направились в зрительный зал. Наши места были в партере. «Вы произвели впечатление на Кирилла», — доверительно сообщил мне Алекс. «Будьте с ним осторожны». «А вы заботитесь о моем моральном облике?» — насмешливо спросила я. «Неужели думаете, я буду строить глазки женатому мужчине?» «Я не о том. Кирилл довольно не сдержан в общении с женщинами. А вы ему явно понравились. Очень. Это видно невооруженным взглядом». «Я думала, вы друзья?» «У меня нет друзей. Мы компаньоны. А это совершенно разные вещи», —